Глава 54. Как же было невыносимо трудно удержаться и не броситься в его объятия. Невообразимо сложно подавить в себе прорывающиеся всхлипы. Смотреть на осунувшегося, прихрамывающего на правую ногу любимого мужчину и улыбаться. «Мсье Нейтан! Мам! Мсье Нейтан приехал!» Радостный вопль ребенка, как лучик солнечного света, мгновенно прогнал наползающий в комнату сумрак, загоняя в дальние углы гнетущее и липкое, словно патока, молчаливое бессилие. «Мсье Нейтан, мы рады вас видеть!» Нашла в себе силы ровным голосом поприветствовать мужчину, не прекращая вглядываться в родное лицо и обратив внимание, что над бровью появился новый шрам, а у глаз стало больше морщинок, а губы были потрескавшиеся. «Хлоя, принеси воды и еще один прибор». «Как прикажете, мадам», — отозвалась девушка, бросая на гостя недоуменные взгляды, медленно поставила поднос на стол и, едва ли не запинаясь, направилась к выходу. «Даррен, ты стал таким взрослым», — прошептал мужчина, ласково улыбнувшись ребенку, который не понимал, почему Кип, Глен, Аманда и я стоим с таким видом, как будто случилось горе. «Я, как ты просил, присмотрел за мамой, только она все время работает. А еще я пошел в школу, и у меня теперь есть два друга. И Роско я научил новой игре. Ой, мы были в цирке и в зоопарке. Мама обещала свозить меня еще. Хочешь с нами?» «Хочу». «Мам, мы возьмем с собой мсье Нейтана, покажем ему медведя». «Покажем», — эхом отозвалась, понимая, что веду себя негостеприимно, и преувеличенно бодрым голосом проговорила. «Все к столу! Лудо, скажи Хлое и Натише, пусть подают. Кип, Аманда, позвольте представить вам мсье Нейтана. Мы познакомились с ним на судне, когда...» «Не нужно, Дель. Мы знакомы с Кипом», — остановил меня Скай. На его губах промелькнула улыбка, и, чуть склонив голову, мужчина проговорил. «Аманда, рад знакомству». «И я», – растерянно ответила девушка, вопросительно на меня посмотрев, и, получив утвердительный кивок, удивленно распахнула глаза. «Ты задержался», – проговорил друг, неловко улыбнувшись и, отодвинув стул, с тихим смешком добавил. «Садитесь, Хлоя устала держать кастрюлю». Не знаю, как я вытерпела этот ужин, улыбаясь, слушая сына, что-то отвечала отмершему, наконец, Кипу и внезапно разговорившейся Аманде, старательно делала вид, что все в порядке, что меня не разрывает на части от желания прижаться к Скаю, а еще лучше тряхнуть его, что есть силы, и потребовать объяснения. Но ужин, как назло, сегодня затянулся, потому что все вдруг захотели рассказать Скаю последние новости, спросить совета и узнать его мнение. Однако этот бесконечный ужин все же подошел к концу. Глен увел Даррена и Роско в комнату. Аманда, схватив за руку Кипа, буквально уволокла его в кабинет, на ходу громко сообщив, что у нее к нему очень важное дело. Лудо тоже неслышно покинул столовую, и мы остались с Нейтаном вдвоем. Странно, но сейчас я почему-то испугалась. Почувствовала себя смущенной, словно девочка, а прожигающий взгляд мужчины внезапно привел меня в смятение. «Ты стала еще прекрасней», — прошептал Скай, которому первому надоели наши молчаливые переглядывания, неспешно поднимаясь. «Я скучал. Очень». «Я думала, тебя больше нет. Я поставила кресло в своей комнате и каждый раз, заходя в нее, надеялась увидеть тебя». «Прости, я не мог прийти раньше». Хриплый голос раздался уже над моей головой, а я только сейчас осознала, что по моим щекам давно бегут слезы, и за их пеленой я не заметила, что Скай уже стоит рядом. «Ты хромаешь? Ранен? Тебе нужен лекарь?» Уцепилась за материальное, знакомое, то, что не позволяло мне погрузиться в пучину горестной радости. «Я приглашу». «Рана еще болит, но лекарь мне не нужен. Дель, только мысли о тебе помогли мне выжить. Только обещание, данное тебе, придавало мне сил. Дель, ты многого обо мне не знаешь. Мне приходилось быть жестоким. Я буду честен с тобой. Я вынужден довести дело до конца и не знаю, чем все это закончится. Идем со мной. едва слышно проговорила, поднимаясь со стула. Медленно повернулась к мужчине и долго смотрела ему в глаза, в свое отражение в них, и понимала, что бы я ни услышала, это не изменит мое отношение к Скаю. Я смутно помню, как мы добрались до комнаты и, замерев у кресла, не отводили друг от друга взгляд, будто желая убедиться, что мы настоящие. Как с замиранием сердца я слушала рассказ о том, как Скай едва не погиб, когда в порту Гарвин на них напали наемники, и что он почти 2 месяца пробыл в бреду из-за загноившейся раны на правом боку. Чуть позже, когда мучившая нас жажда была утолена давно остывшим чаем, Скай с усталым вздохом продолжил. «Элен — единственная, кто всегда относился ко мне как к равному, хотя мы не часто с ней виделись. Наш отец был ярым противником человеческих соблазнов, но не устоял перед красотой фрейлины Ее Величества. Хотя надо отдать ему должное, король не отказался от бастарда, однако отослал мою мать подальше от двора. Содержал поместье. У меня были учителя, гувернеры, вот только друзей не было. Николас Эддингтон, мы познакомились с ним, когда убегали от деревенских мальчишек. Скажу сразу, их было много, и драться, заведомо понимая, что не выстоишь против всех, было бессмысленно. Я осознавал это уже в 7-летнем возрасте. «Подожди, Николас Эддингтон?» — с неподдельным изумлением воскликнула, чуть подавшись к мужчине, который, сев в давно ждущее его кресло, рассказывал свою историю. «Мой друг», — виновато улыбнулся Скай, добавив, «он всегда был рядом с тобой, когда я был вынужден уехать». «Он звал меня замуж и предлагал переехать в Кастелию», не смогла скрыть язвительный тон в голосе, криво улыбнувшись. «Он предупредил меня, что пока ты свободна, не отступится», — подтвердил Скай. А я же не нашлась, что сказать в ответ, и благоразумно промолчала. С ним мы и связались с тенью. Тогда нам виделась романтика в жизни разбойников, грабителей и наемников. Однажды мы попали в засаду и едва успели унести ноги, а Николас был тяжело ранен. Тот случай изменил наше мнение, и мы, откупившись, покинули банду. А спустя 10 лет я получил приглашение от Элен. Встреча вышла не такая радостная, как я предполагал. Сестра просила о помощи, а вся ирония была в том, что помочь я ей мог, только вновь вернувшись в тень. Почему? Слежка, шантаж, получение сведений, убийство. Кто допустит к дворцовым тайнам бастарда? А тени, они везде. Но в этот раз все было спланировано. Сам Его Величество одобрил наш план. Мне дали человека, который управлял констеблями. Так что убрать главаря и занять его место, а после завоевать уважение тени, вовремя уводя банду из засад, было нетрудно. Но зачем это королеве? Я не понимаю. Деньги, власть, — с горечью усмехнулся Скай, откидываясь на спинку кресла. Было заметно, что мужчине тяжело рассказывать об этом и что он устал, но от моих предложений сделать перерыв категорически отказался. После войны обе страны, Франбергия и Вердания, понесли убытки. Народ голодал, требовалось восстановить заводы, фабрики, города. А еще Вердания в этой битве лишилась части земли, и это не давало покоя местным герцогам, ведь земля некогда принадлежала им. Но не нападать же на страну, с которой подписано мирное соглашение, подкрепленное брачным союзом. Поэтому, недовольные властью и решением величества Вердания, начали игру. Подкупали, убивали, запугивали, и все их действия указывали на ее величество Элеонору. Придворные стали шептаться в кулуарах дворца, подозрительно коситься на сестру, и, конечно, до короля быстро дошли слухи. Верные подданные принесли подтверждение, и Элен обвинили в предательстве и развязывании новой войны. Казнить без веских доказательств его величество свою жену не мог, но поставил охрану, надзирателей. Сестра предвидела такой исход и подготовилась, заблаговременно пригласив меня к себе. Было непросто разобраться в хитросплетениях и интригах в чужой стране, но мне удалось. «И теперь ты хочешь все это рассказать его величеству?» — уточнила, вдруг почувствовав озноб, будто затылок обожгло ледяным дыханием. «Теперь да, но я не знаю, чем все это закончится. Его Величество, он главная фигура в этой игре».